— процедил Витислав. «Адепт света. Мы лишь храним равновесие. Ясно? И Завулон попал бы под трибунал, вздумай он сотворить такое. Но меня сейчас было не остановить. Завулон много чего творил. Он пытался убить мою жену. Он пытался убить меня. Он постоянно толкает людей к тьме. Ты говоришь, что кто-то из наших поступил нечестно, переиграв Шулера. Так вот, это может быть и нечестно, но правильно. Вы все время возмущаетесь, когда вам дают сдачу вашей же фальшивой монеты. Что ж, все легко изменить. Начните играть честно». «Твоя и наша честность — разные вещи», — обронил Эдгар. «Вячеслав, пойдем». Вампир кивнул, поставил недопитую чашку. «Благодарю за кофе, Светлый. Возвращаю тебе приглашение войти». И оба инквизитора вышли. Остался лишь молчаливый Кости, сидевший на табуретке и допивающий кофе. «Моралисты», — зло сказал я. «Или ты тоже считаешь, что они правы?» Костя улыбнулся. «Нет, почему же? Так им и надо. Давно следовало сбить с инквизиции спесь. Мне жалко, что это сделал Гессер, а не Завулон». «Гессер ничего не делал», — упрямо сказал я. «Он же поклялся, ты слышал?» Костя пожал плечами. «Не представляю, как он все устроил. Но это его интрига. Не зря Завулон решил обождать. Хитер, хитер старый лис». «Знаешь, что меня удивляет?» «Ну?» — настороженно спросил я. Поддержка Кости как-то не вдохновляла. «Какая вообще между нами разница? Мы интригуем, перетаскивая нужных нам людишек на свою сторону, и вы точно так же. Захотелось Гессеру сделать сына светлым, он и сделал. Молодец! Никаких претензий у меня нет». Костя улыбался. «Как ты думаешь, кто был прав во Второй мировой войне?» — спросил я. «Это ты к чему?» — теперь напрягся Костя, не без основания ожидая подвоха. «А ты ответь!» «Наши были правы», — патриотично сказал Костя. «Между прочим, некоторые вампиры и оборотни воевали. Двое даже получили звезду героя». «А почему правы именно наши? Сталин ведь тоже не прочь был проглотить Европу. И мирные города мы бомбили, и музеи грабили, и дезертиров расстреливали». «Да потому что они наши, потому и правы. Так вот, сейчас правы наши, а наши светлые». «То есть ты так чувствуешь», — уточнил Костя. «И возражений поэтому не приемлешь», — я кивнул. «Ха!» — презрительно сказал Костя. «Ну, хоть один разумный довод роди». «Мы кровь не пьем», — сказал я. Костя поставил чашку на пол, встал. «Благодарю за гостеприимство. Возвращаю тебе твое приглашение войти».